Площадь революции. 1935-1938 годы. Алексей Душкин, скульптор Матвей Манезер. Алексей Душкин – один из ключевых архитекторов московского метро. 30-летним начинающим архитектором он пришел на первую очередь, где создал такую яркую станцию, как Кропоткинская. В дальнейшем вся его жизнь будет связана с транспортом. Он станет главным архитектором метропроекта и метростроя, а позже возглавит архитектурную мастерскую наркомата путей сообщения. На его счету такие шедевры, как Маяковская и Новослободская. Обе эти станции тоже вошли в наш маршрут. Как Душкин решает проблему станций глубокого заложения? Во-первых, он облегчает свод, но оформляет его не кессонами, как на предыдущих увиденных нами станциях, а стилизованными готическими нервюрами. Для Душкина вообще характерно обращение к необычным первоисточникам. Когда большинство архитекторов метро смотрят на классику, он использует элементы и готики, и египетской архитектуры, Кропоткинская и Автозаводская, и даже барокко, Маяковская. Для того, чтобы в полной мере понять задумку архитектора, надо обратиться к первоначальному проекту станции. Душкин всегда мастерски работает со светом. Им были задуманы прожекторы в основании пилонов, между двух архивольт. Лучи, направленные снизу вверх прямо на нервюры, создали бы сложный светотеневой рисунок на своде. Увы, эту задумку не удалось реализовать. Как и другие архитекторы, с которыми мы уже познакомились, Душкин расчленяет, зрительно сужает массивные пилоны. Но делает он это весьма остроумным способом. Накладывает на белые стены контрастные ложные архивольты темно-красного цвета. У зрителя создается полная иллюзия, что проемы широкие, а пилоны узкие. По первоначальной задумке Душкина, пазухи между этими ложными архивольтами и проемами должны были быть оформлены бронзовыми барельефами на тему различных революций в истории человечества. Ар-деко — стиль, тяготеющий к плоскостности, для него характерно использование барельефов в противовес круглой скульптуре. Выполнить их было поручено скульптору Матвею Манезеру, который настоял на круглой скульптуре. Руководство приняло позицию скульптора. Душкин писал в своих мемуарах: «Я не мог больше влиять на воятелей и начальников и морально проиграл, но все же был обязан дорабатывать архитектуру станции». Советские острословы сочиняли о станции анекдоты. «Вот они, советские люди, все либо сидят, либо стоят на коленях». А вот вождю скульптуры понравились. На эту станцию при открытии прибыл генеральный секретарь Иосиф Виссарионович Сталин, одобрил, ходил быстро вокруг скульптур и говорил: как живые» с грузинским акцентом», — писал Душкин. Интересная деталь. Бронзовые стрелки с надписями «Выход в город» — старейшие указатели в московском метро.